Впрочем, твоя наружность тоже очень даже хороша». Наконец-то она оторвалась от отражения в зеркале и обернулась к нему. «Мы должны вернуть этим людям их тела». «Да», — согласился Милос. «Но сначала станцуем». Он протянул ей руку. Она долго-долго смотрела на нее, потом вложила свои пальцы в его ладонь, тем самым положив конец их маленькой игре в кошки-мышки. Сейчас начиналась новая игра. Милос, воплотившийся в восхитительного молодого человека, повел ее в гостиную, где вся мебель была сдвинута к стенкам, чтобы освободить место для танцев. Звучала четкая ритмичная музыка. В середине комнаты танцевали пары, а также несколько человек без партнеров. Балерина из зала была еще та, но тело ее хозяйки обладало столь сильной двигательной памятью, что проблема решилась сама собой. Алли вдруг затанцевала так, как никогда раньше не танцевала, и вскоре лоб ее покрылся испариной. Ха, она уже и забыла, как это чудесно, когда потеешь. Одна мелодия перешла в другую, а они все продолжали оживленно двигаться до конца этой песни и всю следующую. Четвертая оказалась медленным танцем, и Алли без затруднений скользнула в ритм. Руки Милоса обвились вокруг нее, притянули к себе, пространство между ними исчезло, и Алли почувствовала запах одеколона на шее Милоса. Она была вынуждена напомнить себе, что это не его шея и не его одеколон. И только на середине песни до Алли дошло, что ее носительница влюблена в этого парня. Конечно, сознание и душа девушки спали, но тело-то бодрствовало. Внезапно в комнате стало жарко, словно в сауне. Пора на воздух. Вырвавшись из объятий Милоса, она заторопилась вон, прокладывая себе дорогу сквозь минное поле танцующих пар, и вылетела через заднюю дверь к обширному бассейну. Здесь царила прохлада, но от развеселой толпы все равно не было никакого спасу. Стоял галдеж, подростки буйствовали и в воде, и на кромке бассейна. Все шезлонги тоже были заняты. Одна парочка сидела на краю джакузи и самозабвенно целовалась. «Эй, найдите себе комнату!» — выкрикнул кто-то. Хотя Алли отвела взгляд, но краем глаза продолжала следить за сладкой парочкой, не в силах оторваться от этого зрелища. Она почувствовала, как вокруг ее талии обвелись чьи-то руки. Носитель Милоса. Она повернулась к нему, и снова расстояние между ними исчезло. И опять они стоят, прижавшись друг к другу, как во время танца. Милос провел ладонью по ее руке от плеча к кисти, отчего все заимствованное тело Алли покрылось мурашками, а потом переплел ее пальцы со своими. «Посмотри на меня, Алли», — тихо сказал он, и она подняла на него глаза. «Мы не нарушаем никаких правил. Эти двое уже встречаются. Они пришли на вечеринку, держась за руки». Он коснулся лица Алли, и хотя та понимала, что самым умным в этой ситуации было бы высвободиться из его объятий, она этого не сделала. «Некоторые вещи недоступны для нас в Междумире», — продолжал Милос. «Их можно почувствовать только если у тебя живое тело. Ты понимаешь?» Она понимала. Она не была готова к этому. При жизни Алли не довелось испытать ничего подобного. Она не знала, насколько сильны, насколько ошеломительны могут быть телесные ощущения, как легко они могут заглушить голос рассудка. «К тому же», — звучал в ее ушах шепот Милоса, «некоторые вещи в Междумире мы не в состоянии сделать. Зато здесь, в этих телах...» Он наклонился и поцеловал ее. «О, это было нечто совершенно иное, чем поцелуй в Междумире. Поцелуй после светов — это знак соединения душ. В нем нет страсти. Ему не хватает приземленности, этого грубого ощущения плоти. От него не захватывает дух, и два сердца не бьются во всеускоряющемся, сумасшедшем ритме». В это мгновение Алли позабыла, кто она, где она. Она позабыла, что это вовсе не ее тело. Она позволила сознанию девушки вынырнуть на поверхность, смешаться с ее Алли мыслями, и в конце концов она уже не в силах была понять, кто она — неизвестная девушка или вторгшаяся в ее тело чужачка. И на мгновение, лишь на одно мгновение, ей показалось, что все правильно, все так и должно быть. Это прекрасно, совершенно. Да и как может быть иначе? Их губы разомкнулись, и оба перевели дыхание. «Мы могли бы стать друг для друга, чем захотим», — проговорил Милос. На этот раз уже Али приникла к нему и прижалась губами к его губам. Ей хотелось, чтобы это безумное, головокружительное ощущение длилось и длилось. Ее тело, то есть то тело, в котором она пребывала, трепетало от восторга. «Эй, найдите себе комнату!» — прокричался тот же насмешник. Но его голос как будто доносился из параллельной вселенной. Если бы в эту минуту Милос подхватил Али и унес своих сильных, украденных у другого руках, куда-то в тихое, уединенное место, возможно, она, под влиянием страсти, позволила бы ему все. Но мгновение миновало, рассудок вернулся, и она оттолкнула Милоса. «Нет, Милос, нет!»